Миемура, рожденный Стенсиганом. Глава 1. Переродился Стенсиганом. Холодно и темно. Именно так встретила меня смерть. Мне было всего 17, когда у меня нашли рак, и 2 года ушло на борьбу с ним. Однако я не справился и умер в 19. Пусть я и сирота, но у меня было несколько дорогих для меня людей. Надеюсь, с ними все будет хорошо и они пойдут дальше. Хотя жалко милашку Юка, она почти каждый день приходила ко мне, держала меня за руку и шептала, что все будет хорошо. Я сильно привязался к ней, уверен, если бы я победил болезнь, то мы бы стали встречаться. Эх, и зачем я только думаю об этом, ведь меня больше нет. Осмотревшись своими несуществующими глазами, я увидел лишь бескрайнюю тьму. Ну так что дальше, куда теперь? Рай, ад, перерождение или вечное блуждание во тьме? Что меня ждет? До болезни я был обычным парнем, разве что чуть-чуть умнее остальных. Меня окружали добрые люди, и я всегда отвечал на доброту взаимностью. Прям святоша, но и у меня бывали моменты, когда я злился и даже мог сорваться, нагрубить кому-то. Вот только я не желал и не совершал поступков, которые могли отправить меня в ад. В жизни я был не особо религиозным человеком, так что рай мне тоже не светит, и богов, которые отправили бы меня на перерождение, я тут что-то не вижу. Так что остается последний вариант. Я буду просто вечно блуждать во тьме, наедине с самим собой, пока не забуду, кто я такой, и эта бесконечная тьма не поглотит меня. Я один, осталось только смириться со своей участью, и это очень тяжело. Внутри все еще теплится какая-то надежда. Она не позволяет мне просто уйти. Я усмехнулся себе своими несуществующими губами и, закрыв свои несуществующие глаза, стал просто парить всеми силами, пытаясь не забыть себя и не исчезнуть. Я не знал, сколько времени нахожусь здесь и сколько еще мне осталось, но уже чувствую, как мои воспоминания блекнут. Все, что я помнил, это лишь имя. Юка. Кто она? Моя девушка. Вспоминая ее, я лишь видел тусклый силуэт, уже не в силах разглядеть лицо. Похоже, это конец. Я не могу никого вспомнить, ни друзей, ни родителей, никого. Но по какой-то причине я все еще помнил, кто я. 19-летний парень, который умирал из-за болезни. У меня были мои знания, я помнил, кто я такой, чем занимался, но по какой-то причине не мог вспомнить ничего другого. Процесс опустошения завершен. Завершаю интеграцию с душой. Приветствую вас, Хито. В моей голове прозвучал незнакомый женский голос. Кто ты? Мысленно спросил я. Меня совершенно не волновало, что в моей голове говорит женщина. Я не чувствовал удивления, не думаю, что я вообще способен на такие эмоции. И даже если этот голос просто плод моего воображения, я был немного рад пообщаться хоть с кем-то. Я система, созданная специально для вас, я служу для того, чтобы отправить вас в следующий мир и помочь выжить в нем. Ясно. Значит, созданная специально для меня. Поэтому ты говоришь голосом зрелой женщины. Да, я создана специально для вас, и мой создатель посчитала нужным дать мне этот голос для нашего комфортного сосуществования. В таком случае я могу пожать руку твоему создателю? Задал я вопрос в пустоту, однако ответа не последовало. Хех, вот и все, похоже, моя шиза решила оставить меня в покое. Простите, но мой создатель говорит, что вы еще не готовы встретиться с ней. О, так это она, тогда передай ей мою благодарность. Прошло еще несколько секунд, и в моей голове вновь прозвучал голос. Создатель приняла вашу благодарность и передала все для тебя, мой мальчик. Мой мальчик, похоже, создательница этой системы какая-то игривая богиня. Ну ладно, система, ты говорила, что служишь для того, чтобы отправить меня в следующий мир и помочь мне стать сильнее. Перед перерождением я могу выбрать мир и способности, а также буду ли я новорожденным или просто появлюсь в этом мире, или же займу чье-то тело. Начал я закидывать ее вопросами. Простите, но вы не можете выбрать ваш первоначальный мир, так как он и ваше новое тело уже были созданы и не могут быть изменены. То же самое касается врожденных способностей этого тела. Что касается положения в мире, то ваша душа будет помещена в сосуд, не имеющий таковой, поэтому не стоит волноваться об убийстве первоначального владельца или о том, что вы должны вновь переживать нежный возраст. Ваш персонаж изначально был вписан в канон этого мира и изменен под его особенности. Надеюсь, вас это устраивает. Хех, как это может меня не устраивать, хотя то, что я не могу выбрать мир и свои способности, немного разочаровывает. Надеюсь, я не попаду в мир Берсерка. Могу заверить вас со слов создателя, что этот мир и ваши способности вас полностью устроит», — вкратчиво добавила моя система. «Ну пока причин не доверять тебе у меня нет, так, что поверю на слово. Благодарю за доверие. Я могу начать отправку?» «Да, начинай. Хотя погоди, не могу же я постоянно называть тебя система. У тебя есть имя?» «Нет, но если вы желаете, вы можете дать мне его». От ее слов мои пока несуществующие губы изогнулись в улыбке. «Хорошо, Юка, а теперь отправляй меня, как пожелаете». Услышал я нежный голос Юки перед тем, как меня выдернуло из тьмы. «Пип-пип-пип». Меня разбудил громкий звук будильника. На автомате я протянул руку и выключил его, словно делал это тысячи раз. Хотя, наверное, так и было, ведь вместе с телом я получил и его воспоминания. «Итак, в этой жизни меня зовут Миямура Изуми, да, тот самый Миямура из аниме». Подойдя к зеркалу в ванной, я начал рассматривать свое лицо. Увидев себя в зеркале, мои брови поползли вверх. Смотря на свое отражение, я обнаружил, что мои глаза закрывала плотная повязка из черной ткани, но я все равно прекрасно все видел. Не чувствовал, а именно, что видел. Странно, что я мог беспрепятственно смотреть на мир через повязку, но смотря на свое отражение, я не мог разглядеть глаз скрывающихся за ней. Я протянул руку к повязке, чуть приподнимая ее большим пальцем, и обомлел. Из-под нее на меня смотрел прекрасный глаз цвета небесной лазури, переливающийся словно драгоценный камень. Полностью сняв повязку, я несколько минут просто любовался своими глазами, пока до меня наконец не дошло. «Юка, ты здесь?» «Да, хозяин. Скажи, это ведь то, что я думаю», — произнес я, положив руку на щеку, чуть оттягивая нижнее веко. «Да, хозяин, это Тинсиган, глаз бога или мудреца». «Вау». Губы тронула улыбка. Первоначальный шок уже прошел, и я стал рассматривать свое лицо. Если не считать глаза, то я был каноничным Миямурой, с бледной кожей, длинными ресничками и слегка женоподобным лицом, без пирсинга, а мои черные волосы доходили всего лишь до носа. Стоит признать, что я был довольно красив, особенно с этими глазами. Спасибо прошлому мне, не хотелось бы быть Чубаккой или пиратом без корабля. Хмыкнув своей тупой шутке, я хотел было уже пойти на кухню, но вдруг в моих глазах потемнело, и я чуть не свалился, благо успел схватиться за раковину. «Юка, что это было?» — закряхтел я, осторожно сползая на холодный кафель. «Чакроистощение, советую вам снова надеть повязку, она частично блокирует чакроканалы вокруг глаз, достаточно, чтобы вы могли видеть сквозь нее, но от этого не падали в обморок». Мысленно согласившись с ней, я быстро натянул повязку на глаза и подождал несколько секунд, пока головокружение не прекратилось и я снова мог видеть сквозь ткань. «Юка, я могу деактивировать Тинсиган?» «К сожалению, нет, ваше тело родилось с этими глазами, поэтому вы не сможете деактивировать его, могу лишь посоветовать увеличить объем чакры или достигнуть телосложения мудреца для избавления от побочных эффектов или уменьшения влияния глаз на тело». «Ха, так у меня и чакра есть», — обрадовался я новости. «Это значит, я могу использовать все техники из аниме Наруто, даже тот самый легендарный Расинган. Хотя нет, никогда не любил эту технику. Просто безвкусное усиление обычного удара. Пусть и другие версии этой техники были довольно интересными, но нет, мне не интересна их разрушительная мощь. Поэтому в этом плане мне больше импонирует Чидори со всеми своими вариациями, ведь она именно, что сконцентрирована на нанесении максимального урона по цели, а не по площади. Ну а теперь, наверное, может возникнуть вопрос, зачем ему способности? Ведь кажется, что это обычный мир аниме повседневности. Это не тот мир, который вы знаете из прошлого. Из-за неизвестных обстоятельств повсюду начали открываться врата, и если их вовремя не зачистить, из них вырвутся запечатанные там монстры. Именно поэтому мой создатель решила дать вам эти способности и меня, для вашего комфортного существования, — объяснила мне моя милая система. Мда, из объяснения похоже, что я попал в мир поднятия уровня в одиночку, но стоит это проверить. Ну а теперь пришло время посмотреть на мои характеристики. Юка, покажи мне мой статус. Статус: имя — Миямура Изуми, возраст — 17 лет, уровень — 1, прогресс — 0-100, личные характеристики: сила — 5, ловкость — 7, выносливость — 21, интеллект — 11, мудрость — 3, навыки: концентрация — 1, кулинария — 27, способности — Тинсиган. Пробежав глазами по характеристикам, Изуми не был удивлен тому, что они так малы, ведь он только в начале пути, хотя высокая выносливость его радовала. Система характеристик была проста и понятна. Сила, ловкость, выносливость говорили сама за себя, что они повышают. Интереснее были оставшиеся два его атрибута – интеллект и мудрость. При их повышении он не становился умнее, у него не появлялись какие-то новые знания, которых не было до этого. Эти атрибуты отвечали за его чакру. Высокий интеллект улучшал контроль над энергией, мудрость же повышала ее количество. Ничего сложного. Из объяснений Юки он узнал, что пик человеческих возможностей, именно человеческих, а не охотников, был 10. Мда, над мудростью стоит поработать. Хмыкнув, Изуми все же поднялся и пошел на кухню. Открыв холодильник, он нашел довольно много продуктов. Из-за того, что он живет один, его мать часто заходит проведать его и иногда пополняет его запасы, питая надежды, что ее худенький сыночек когда-нибудь поправится. Вспоминая свою новую маму, на губах Миямуры вновь появилась улыбка, а грудь наполнила тепло. Изуми не помнил свою семью из прошлого мира, поэтому принять новую было довольно легко. Он действительно полюбил их из воспоминаний, доставшимся ему от своего некогда бездушного тела. Его мама была замечательной женщиной, она всегда заботилась о своей семье, состоящей из Миямуры и его старшей сестры. Создательница системы даже дала ему милую сестренку, пусть и старшую. Его сестра была на 3 года старше Миямуры, она уже окончила школу и в свои 20 стала охотницей Оранга. Мама же была охотницей Вранга, но решила окончить карьеру, чтобы было больше времени на наше с сестрой воспитание, и сейчас работала в своей пекарне. Миямура в перерывах от учебы часто заглядывал к ней и помогал чем мог. Отсюда и появился навык кулинария. Закончив с завтраком и помыв посуду, Миямура просто плюхнулся на кровать, продолжая изучать статус. Тыкнув на свой второй навык, Миямура прочитал его описание, и уже второй раз его глаза поползли на лоб. Концентрация во время ведения боя пассивно восстанавливает шкалу концентрации. При полном наполнении шкалы создает щит чакры, позволяющий избежать смертельного ранения, или при использовании концентрации усиливает ваш следующий удар, позволяя нанести двойной урон по цели. При использовании полностью обнуляет шкалу. Доступно использование за один бой. 1. Заменяет навык наблюдения, позволяющий увидеть характеристики цели или предмета, на котором использован навык. Доступно неограниченное количество использований. Это же имба. И почему навык кажется таким знакомым? Изуми узнал, что при повышении навыка увеличивается количество щитов на 1, урон смертельного удара, так он назвал повышение урона, на 0,5 и количество использований на 1, каждые 20 уровней. В общей сложности при достижении 100 уровня у него будет 5 щитов, 5 использования и увеличение урона в целых 5 раз. Интересно было то, что при достижении 80 уровня не добавлялось количество щитов и использований, а повышался только урон на целую единицу. То есть при достижении 80 уровня Миямура сможет ударить не в 3-5, а в целых 4-5 раза сильнее. Этот навык слишком оп, прошептал Изуми, хотя он был очень рад, что он у него есть. Также каждый один уровень он мог увидеть чужие характеристики на 5 уровней больше. Например, сейчас на 1 уровне, его пределом было увидеть статус 20 уровня, прокачав навык на 1, он мог увидеть уже статус существа 25, при повышении еще на 1 30 и так далее. Осталось только понять, как его прокачивать. Глава 2. Семья. Еще пару минут посидев в системе, пытаясь открыть таинственную способность, помеченную знаками вопроса, Миямура больше не узнал для себя ничего нового. Он даже не нашел справку, как повышать уровень, а Юка по какой-то причине не хотела отвечать на этот вопрос. Поэтому, просто хмыкнув на молчание своей системы, Изуми открыл ноутбук и стал искать информацию о мире, в который попал. Целью было найти статьи о происшествии в двойном подземелье или обсуждение об охотнике, повышающем уровень, созданное самим Джин Ву. Однако ни того, ни другого Миямура так и не нашел. Похоже, эти события еще не произошли, хотя есть вероятность, что это не тот мир, который я знаю из манхвы. Подумал Изуми, и его пальцы вновь застучали по клавиатуре, вбивая в поисковике камиш. Сразу же перед ним высветилась вся доступная для обычных пользователей информация о величайшем бедствии человечества и о 5 охотниках, сумевших остановить его. Ну и просто чтобы убедиться, прошептал Миямура, и вот уже смотрел на изображение светловолосой девушки в красных доспехах. Закрыв ноутбук, он откинулся на стуле и залип в одну точку. Значит, Сон Джин Ву еще не получил свою систему. У меня есть время. Надеюсь, я ведь так и не узнал, как мне прокачивать свой уровень. Эй, Юка, не хочешь помочь? Прошу прощения, хозяин, но всему свое время. Да, да, ты говорила. В голосе Миемуры так и чувствовалось раздражение. Слушай, мне уже надоели твои игры в хозяина. Впредь я хочу, чтобы ты называла меня по имени и не обращалась ко мне на «вы». Ясно, я поняла. Изуми. От ее обращения уголок рта Миемуры сам по себе пополз вверх. Кто это у нас такой стеснительный? Юка, милая, твой голос совсем не соответствует твоему поведению. Чуть с хрипотцой сказал он. Я уверяю, что тебе показалось. Да ну, ну-ка назови меня по имени еще раз. Прошу, пре. Дринь-дринь-дринь. Внезапно зазвонил телефон, отвлекая парня от подразнивания системы. Спасена звонком, сказал Миемура, и перед тем, как поднял трубку, готов был поклясться, что услышал тихое хм. Улыбнувшись своим мыслям, Изуми ответил на звонок. Да, привет, сынок, случилось что-то хорошее? Это была его мама. Хм, да вроде нет, почему ты так подумала? Просто твой голос звучит радостнее, чем обычно. Хах, и почему я не удивлен, что ты смогла это заметить? До перерождения в этом теле не было души, поэтому он был всегда холоден к окружающим, почти не улыбался и никогда не смеялся. Хотя это бездушное тело было способно на некое подобие привязанности, что проявлялось в заботе к членам его семьи, маме и сестре. Однако он все равно был несколько холоден с ними. Бездушное тело было просто не способно ответить им той же любовью, что они питали к нему. Не понимала как. Наверное, это и стало причиной, почему он съехал от семьи и не хотел обидеть их. Теперь же, наконец став полноценным, Миемура был способен чувствовать больше эмоций. Его некогда безэмоциональный голос наполнила жизнь, а сердце наконец было способно чувствовать любовь. Было совершенно естественно, что мама очень быстро заметила эту перемену в нем, и от этого в груди становилось тепло. «Просто рад слышать тебя, мам. Я тоже рада слышать тебя, милый. Ты зайдешь сегодня?» «Конечно, нужно заскочить в магазин». «Нет, дорогой, у нас все есть, но похоже, вчера Ханаби выложила ключи где-то у тебя. Не мог бы ты их поискать?» Услышав это, глаза Изуми закатились, и на автомате он пробормотал. «Бестолковая сестра». Как оказалось, зря, мама была не одна. «Алло, братец, это сестренка. Я не раз слышала, что ты сказал. Говорю, где ты могла их оставить?» По спине Миемуры прошелся холодок, ведь только что он уклонился от пули, являющейся охотником оранга. «Посмотри в прихожей, наверное, они выпали, когда я одевала обувь», — беззаботно сказала сестра, а Миемуре осталось только повиноваться. «Да, нашел», — через некоторое время ответил он, рассматривая небольшой кулон в форме сердечка на брелке с ключами. «Молодец, братик. А, хорошо, сейчас спрошу. Мама спрашивает, через сколько тебя ждать?» «Ммм, минут через 30 буду», — ответил Изуми, посмотрев на наручные часы. «Будем ждать, и можешь зайти в магазин, купить мне чего-нибудь вкусненького». «Спасибо, братик», — протараторила сестра, быстро сбросив звонок, не давая даже шанса возразить. Вздохнув, Миемура вернулся к себе в комнату, чтобы одеться. Натянув капюшон черного худи на голову, парень отправился в небольшой магазинчик, удобно расположившийся прямо по пути в пекарню. И кто же знал, что сегодня там будет огромная очередь. Недовольно цокнув, он просто уткнулся в телефон, изучая местную систему охотников, пока не услышал позади себя грохот. Обернувшись на звук, Изуми увидел девушку, сидящую на корточках, собирающую содержимое своей порванной сумочки. Опустившись на колено, Миемура начал ей помогать, передавая предметы. Она подняла голову, и когда ее взгляд упал на повязку, закрывающую глаза парня, слова благодарности застряли у нее в горле. «Хари-сан, эти каштановые волосы, карие глаза и милое личико он узнал бы из тысячи». Хари была одета в белое платьице, из-под которого были видны лямки черного топика, а ее длинные ножки прикрывали зеленые шорты. Они уже были знакомы, ведь Хари была его одноклассницей. Правда, они не были близки. Тот самый момент сотой еще не произошел, а может, это бездушное тело его просто профукало. Изуми не знал точно. Миемура, и просто осталось сидеть, удивленно смотря на парня. Она совсем не ожидала встретить кого-то из знакомых здесь. «Давай помогу», — сказал он, протягивая ей кошелек, выпавший из сумки. «Спасибо». Отстояв очередь и расплатившись на кассе, они наконец вышли из магазина. «Еще раз спасибо за помощь, увидимся в школе», — сказала Хари. Просто помахав ей, Миемура развернулся и направился в пекарню. Пройдя несколько шагов, он остановился. «Похоже, нам в одну сторону», — с улыбкой сказал Изуми. «Да-да», — смутилась ситуация Хари. «Тогда пошли». Подождав, когда она поравняется с ним, Они прошли некоторое время в неловком молчании, пока парень не решил прервать его. «Ты уже сделала задание на лето, еще в прошлом месяце, а ты?» «Пока нет», — покачал головой Миемура. «Ха, не думала, что лучший ученик любит откладывать все на потом, а я и не люблю. Просто не лучше ли сначала насладиться летом, погулять, покататься на велосипеде, сходить на пляж, а потом с чистой головой вернуться к учебе? Но ведь осталось 2 недели до конца каникул. Да брось, не такие там и сложные задания», — легкомысленно сказал Миемура. Так проспорив еще некоторое время, они не заметили, как разговорились. «Серьезно, не умеешь кататься на велике?» «Ну да, в детстве пробовала кататься на трехколесном, а на двухколесном так и не получилось. Ха-хах, не за, чтобы не подумал, что наша спортивная хрень умеет ездить на велосипеде. Эй, почему ты смеешься?» «Не умею, и что с того?» — с некоторым вызовом ответила она ему, а Миемура просто с улыбкой смотрел на ее грозное личико. «Почему она такая милая?» «Да в общем-то ничего, просто твое поведение сильно отличается от твоего школьного образа, вот и удивился», — сказал Изуми, разводя руки. «Ты тоже ведешь себя по-другому, не думала, что ты такой разговорчивый», — ответила Хари. «Раздражает?» — наклонил голову Миемура. «Вполне естественный для него вопрос, ведь сам он не очень любил болтливых людей, хотя может и не всех». «Нет, нет, вовсе нет», — замахала она свободной от пакета рукой. «Просто ты удивил меня. Парень же просто пожал плечами. Ничего странного. Мне кажется, мы все ведем себя по-другому за пределами школы. Но мне было интересно увидеть эту твою сторону». Улыбнулся Миемура и посмотрел ей прямо в глаза, увидев, как слегка зарумянились ее щечки. «Только не смей трепаться об этом кому попало», — сказала Хари и, молча развернувшись, пошла дальше. «Зачем? Я бы хотел сохранить этот секрет», — тихо сказал он и поспешил за девушкой. Пройдя еще некоторое время в молчании, она остановилась. «Похоже, наши пути расходятся». В голосе Изуми прозвучало едва уловимое разочарование. «Похоже», — протянула Хари. Между ними опять возникла неловкая атмосфера. «Ну, я пошла. Увидимся в школе». «Да». Как бы не хотелось отпускать ее, им все же приходится расстаться. Хари была интересной и искренней девушкой, с ней было легко общаться. Пусть это было и не свидание, но Миемура не хотел уходить с ничем. «Хари-сан», — крикнул он. Увидев, что она остановилась, Изуми продолжил говорить. «Недалеко отсюда есть пекарня, она принадлежит моей семье. Если захочешь поесть вкусной выпечки, всегда будем рады видеть тебя». Она простояла так некоторое время, пока не повернулась к нему лицом. «У меня не так много свободного времени, так, что не могу ничего обещать». Это немного расстроило Миемуру, но он все равно с улыбкой ответил. «Тогда буду ждать». Кивнув, Хари развернулась на пятках и быстро ушла. «Чересчур быстро», — с хитрым прищуром отметил про себя парень. «Похоже, сегодня не твой день, Изуми», — прозвучал голос Юки в его голове. «Думаешь, а мне кажется, что все прошло как нельзя лучше», — ухмыльнулся парень и направился в сторону пекарни. «Динь-динь», — прозвучал колокольчик, когда Миемура вошел. В нос сразу же ударил сладкий запах свежего хлеба, и он несколько секунд простоял на входе, жадно вдыхая аромат, пока в него не врезалась черноволосая стрела, выбивая из него весь воздух. «Га-ха-ха», — закряхтел Миемура. «Изуми, почему так долго? Я совсем заждалась тебя и уже успела соскучиться», — сказала девушка, сильнее сжимая его в объятиях. «Пусти, задушишь», — прошипел парень, задыхаясь от ее хватки. «Ой, прости, хихи». Наконец отлипла она от него, а Миемура принялся жадно глотать воздух. «Вот ведь, чуть не умер. Так вот какова сила охотника ранга», — подумал он и, кое-как отдышавшись, поднял глаза на девушку. Она была довольно высокой, лишь на полголовы ниже самого Изуми, а ведь у него был рост под все 180. У нее были длинные черные волосы, доходящие прямо до попки, красивое овальное личико, обрамленное прядями волосы, прекрасные глаза лилового оттенка. Девушка была одета в короткую маечку, открывающую вид на внушительное декольте и плоский животик. Стройные ноги обтягивала юбка-карандаш с небольшим вырезом спереди. «А зовут девушку Миемура Ханаби. Черт, что я сейчас подумал о своей сестре». Помотав головой из стороны в сторону, Миемура избавился от наваждения. Все-таки видеть ее в воспоминаниях и вживую были две совершенно разные вещи. Но, к его сожалению, похоже, Ханаби заметила его состояние. «О-о, ты так рад видеть сестренку, братик?» — спросила она с лукавой улыбкой, наклоняясь вперед, заводя за спину руки, еще больше выставляя свою грудь. Однако наваждение уже спало, и, проигнорировав это, Миемура просто протянул ей ключи и пакет со сладостями, которые она так любила. «Ой, Изуми, спасибо, я иногда такая растяпа. Иди сюда, я тебя отблагодарю». Попыталась она вновь загробастать его в свои объятия, но ей помешала рука, упирающаяся в лоб. Конечно, со своей скоростью она могла легко обойти ее, но почему-то не стала этого делать, за что Миемура был благодарен. Он, конечно, любил сестру, но не настолько же. Не хватало еще, чтоб у меня появились такие мысли о родной сестре. На задворках сознания он услышал тихое хихиканье, похоже, Юке было весело. Хмыкнув, Изуми обошел сестру и направился к матери. Пройдя по запаху, он оказался на кухне. Как только парень переступил порог, его настигла Ханабе и, схватив за руку, потащила к маме. «Мама, смотри, кто пришел, блудный сын вернулся», — крикнула она, оповестив об этом, наверное, всю округу. «Что ты несешь, когда это я успел стать блудным сыном? Но это правда, ты 3 недели не приходил к нам». Женщина отвлеклась от готовки и с улыбкой смотрела на небольшую ссору между братом и сестрой. Маму Изуми зовут Миемура Хината. Внешностью она полностью походила на свою дочь, ну или наоборот. Смотря на нее, можно было с уверенностью сказать, что красотой Ханаби пошла в мать. Тоже овальное личико, милый носик, тонкие бровки, пухлые розовые губы, и дополняли все это те же самые, что и у его сестры, глаза нежно-лилового оттенка. Единственным различием между матерью и дочерью была длина волос. У первой она доходила только до плеч, но это лишь добавляло ей шарма. «Опять у меня мысли не туда идут», — со стыдом подумал Изуми. Его мать самая добрая и замечательная женщина из всех, кого он знал и знает до сих пор. В 16 стала охотницей в ранга, и уже к 17 стала одной из самых популярных охотниц Японии, даже не являясь эс-рангом. Известность ей подарил образ одновременно нежной и воинственной девушки, а также необычные способности охотника, проявляющиеся в виде глаз, которые она называла бейкуган. Однако на пике популярности решила закончить свою карьеру и отдать всю себя на воспитание детей. Вот так просто, наплевав на все, она выбрала семью, и Изуми как никто другой ценил это. Еще немного моммы. Глава 3. Мне нужна сила. Наблюдая за разговором своих детей, Хината не могла не заметить изменений в сыне. Изуми редко отвечал на поддразнивания Ханаби, а бывало и просто игнорировал сестру. Но сейчас он спокойно общался с ней, не избегая разговора. Ее сын изменился, Хината видела и чувствовала это. Что могло произойти с ним? Может, он наконец нашел девушку? С улыбкой покачав головой, Хината решила, что узнает все позже. А сейчас пора прекратить небольшую ссору ее детей. «Ханаби, хватит дразнить Изуми», — строго сказала мать. «Хихи, прости», — хихикнула девушка и, потрепав волосы брата, отошла на некоторое расстояние, открывая пакет со сладостями. «Привет, мам», — наконец сумел поздороваться Миемура. «Здравствуй, милый, как ты, как работа?» — улыбнулась Хината, с нежностью смотря на сына. «Все хорошо, на работе все как обычно, правда, в последнее время было слишком много проектов, но я уже совсем разобрался», — махнул он рукой, как бы показывая, какая это мелочь. С начала летних каникул Изуми устроился звукорежиссером в небольшую студию, создающую аниме. Прошлый звукарь почему-то решил уйти, Миемура не уточнял причину, да и ему как-то плевать. Главное было то, что сроки поджимали, команде срочно требовалось найти замену, и парень воспользовался шансом, сумев устроиться туда, даже не имея профессионального образования. Пусть вначале молодой парень и не вызывал доверия, но сев за первый проект, он быстро доказал свою ценность. Во время пересказа 3 рабочих недель матери и причины его долгого отсутствия, к ним присоединилась Ханаби. Протянув шоколадку брату, она молча села рядом с ним и тоже стала слушать, иногда смеясь над забавными ситуациями, случившимися с Изуми на работе за это время. «Хи-хи, оказывается, быть звукорежиссером – это весело». «Это так», – согласился парень и в следующую секунду сбросил бомбу на сестру. «Но я хочу уволиться». Видеть ее удивленное лицо было забавно, отметил про себя Изуми. А вот маму эта новость, казалось, не удивила. «Что? Почему? Разве тебе там не нравилось?» Ханаби очень близко приблизила к нему лицо, вопрошающе смотря на него. И Миемура не мог упустить шанс отомстить, легонько хватая девушку за кончик носа. «Скоро учебный год, да и это не та работа, которой я бы хотел заниматься», — пояснила Изуми, отпуская сестру, посмеиваясь от того, как она отодвигается и потирает носик, смотря на него с осуждением. «Они потеряют очень ценного сотрудника». Понимающе кивнула мама. «Спасибо», — улыбнулся парень. «Это значит, что теперь ты будешь больше времени проводить с нами?» — спросила Ханаби. «Да, пока учебный год не начался, я буду помогать маме здесь. Ура!» — обняла она Миемуру, уже забыв про свою небольшую обиду от его прошлых действий. «Я рада, милый. Надеюсь, ты не забыл, чему я тебя учила», — с улыбкой сказала Хината. «Нет, но я не против, если ты мне напомнишь», — ответил он из-за плеча сестры, улыбнувшись в ответ. Попрощавшись с последним клиентом, Изуми повесил на дверь табличку «Закрыто». «Статус», — прошептал Миемура и посмотрел на прогресс с навыка, который смог прокачать за сегодня. «Кулинария. 27-29». Прокачка навыка была не такой сложной, как думал Изуми, нужно было просто выполнять действия, за которые он отвечал. Хотя парень был немного разочарован прогрессом. Если бы он не проводил большую часть времени на кассе, а больше помогал Хинате, то навык прокачался бы быстрее. Сняв фартук, он наконец смог выдохнуть. Был уже вечер, и сейчас в пекарне остались только он и мама. Ханаби покинула их пару часов назад. Ей позвонили, и она сразу ушла, с серьезным, несвойственным для нее выражением лица. «Где-то открылись врата», — догадался Миемура. И все, что он мог, это сказать ей банальное «будь осторожна». Чувство собственной слабости сжирало изнутри. «Я все еще жду, Юка». Ответа не последовало. Непроизвольно его кулаки сжались. Прямо сейчас его сестра сражается, может быть ранена, а он вынужден быть тут. Легче не становилось и от того, что Юка почему-то игнорировала его. Сделав пару глубоких вдохов и поправив повязку, Изуми вернулся на кухню, где мама уже заканчивала уборку. «Сегодня был тяжелый день, слишком много клиентов», — сказал Изуми, тоже беря тряпку. «Ну, в обычные дни их меньше, особенно девушек», — добавила Хината с лукавой улыбкой. «Меня не интересуют фанатки, тем более все они не в моем вкусе», — хмыкнув парень. «Ара, а кто же в твоем вкусе? Какая она, твоя идеальная девушка? Мама хочет знать, может, у меня есть пару подходящих знакомых», — лукаво улыбнулась Хината. «Я не хочу обсуждать это сейчас», — покачал головой Миемура. Он не стеснялся или что-то в этом роде. «Просто неподходящее настроение. Волнуешься за сестру?» Мама быстро поняла, в чем дело. «Чуть-чуть», — буркнул он. «С ней все будет хорошо. Она сильная, и с ней команда. Верь в свою сестру. Ты как будто вообще не волнуешься». На его слова Хината обошла стол и положила руку ему на щеку, смотря прямо в глаза сыну. «Волнуюсь, знал бы ты, как я волнуюсь за нее и как боюсь потерять. Каждый раз, когда она уходит в рейд, я переживаю это чувство снова и снова. Но сколько бы раз это ни происходило, я продолжаю верить в нее. Глаза твоей сестры сильнее моих, и в отличие от меня она умеет быть безжалостной к врагам. А еще ее любовь к тебе слишком сильна, чтобы она могла не вернуться». Улыбнулась она и, потрепав сына по щеке, вернулась к уборке. Все остальное время они провели в тишине. Миемура молча размышлял над словами матери и пришел к одному единственному и верному решению: ему нужна сила, больше силы. Пусть сейчас он и слабак, но он обязательно изменит это. Лишь став сильнейшим, его семья никогда не будет подвергаться опасности, он не позволит. Миемура был настолько поглощен своими мыслями, что даже не заметил, как его способность, скрытая знаками вопроса, легонько задрожала. Закончив с уборкой и закрыв пекарню, мать и сын вместе отправились домой. Миемура решил пойти вместе с Хинатой, ему не хотелось оставлять маму одной, тем более он так давно не был в родном доме. «Может, посмотрим фильм?» – предложил Изуми. «Конечно, пока выбирай, а я пойду переоденусь. Я быстро», – улыбнулась Хината. Ее сын изменился в лучшую сторону, он перестал избегать свою мать и стал таким заботливым. Его будущей девушке очень повезет. «Уф-уф», — хихикнула она. Усевшись на диван, Миемура обвел взглядом квартиру. С того момента, как он переехал, прошло уже почти 2 года, пусть он и заходил в пекарню, но с того момента он впервые здесь. «Ничего не изменилось», — прошептал Изуми, наблюдая, как рядом с ним сидит его мама, а на ее коленях маленький черноволосый мальчик с тусклыми, голубыми глазами. Это был он сам, естественно, лишь как воспоминание. «Сколько уже прошло с того момента, как я пробудил их?» — коснулся Изуми повязки. Ностальгическая улыбка украсила его губы. Кажется, это было так давно. Воспоминания тела и души переплетались друг с другом, образуя единую личность. Но из-за времени, проведенного в пустоте, некоторые моменты из его жизни в этом мире становились совсем тусклыми. Это огорчало парня. Сколько светлых моментов он из-за этого забыл, это уже не важно, я просто создам новые. Встряхнул он головой, отгоняя ненужные мысли, и потянулся за пультом. Уже нашел фильм, это вернулась Хината. Посмотрев на нее, Миямура признал, что опять завис, смотря на свою маму. Он не мог не признать того, что она прекрасно выглядит, даже в домашней одежде. Сейчас ей было уже 38, но выглядела она не старше 25. Любой мужчина, с которым она бы была, считался просто невероятным везунчиком. К счастью, ее совершенно не интересовали отношения, иначе Миямура не знал бы, что сделал с этим муж. Оборвав себя на середине мысли, Изуми сильно затряс головой. «Не смей, эта женщина вырастила тебя, она твоя мать. Даже если у нее и появится мужчина, ты должен просто принять это. Не смей разрушать ее счастье, кусок ты дерьма», — обратился Миямура сам к себе. Его начало пугать, куда иногда заходят его мысли. «Сынок, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила мама, подойдя к нему и положив ладонь ему на лоб. «Видишь, она заботится о тебе, не смей разрушать эти отношения». «Все в порядке, мам, просто утомился на работе», — чуть вымученно улыбнулся ей Миямура. «О, тогда иди сюда». Хината обошла диван и, сев на него, постучала по коленкам. «Ложись», — почти приказала она. «Мама, ты не делаешь легче», — простонал парень про себя, однако все равно подчинился. «Ты выбрал фильм?» «Нет, хотел дождаться тебя», — немного приврал Изуми. «Хи-хи, хорошо, тогда как насчет этого?» — спросила мама, выбирая какую-то романтическую комедию. «Да, давай», — безразлично ответил он, наслаждаясь ее прикосновениями к голове. Ненужные мысли быстро покинули его, и Изуми просто общался с Хинатой на различные темы, временами отвлекаясь на фильм. О работе, о жизни, о сестре, они поговорили обо всем, шутили, смеялись. Наконец, за долгое время они проводили его как семья, пока наконец мама не задала так долго интересующий ее вопрос. «Хи-хи, Изуми, ты так изменился, повзрослел, стал больше шутить. У тебя что-то случилось?» Услышав это, плечи Миямуры слегка напряглись. Он знал, что когда-нибудь ему бы задали этот вопрос, но он совершенно не думал, что это произойдет так рано. Изуми просто-напросто еще не успел придумать причину своих изменений в поведении. Хорошо, что они были не настолько сильные. До его перерождения бездушное тело делало все, что сделал бы он сам. Просто теперь его поведение стало более живым. Благодаря этому, Изуми не нужно выдумывать каких-то уж сильно замудренных оправданий. Вот только, что ему сказать, какое оправдание подошло бы, из-за чего он мог измениться, или вернее из-за кого. «Я встретил девушку», — просто сказал он, что не было такой уж сильной ложью. Ведь его перерождение и сегодняшний день начался именно со встречи с Хари. «Уфуфу, и кто же она такая, что ради нее мой Изуми решил измениться?» — спросила Хината, играясь с волосами сына. «Ну, мы пока не встречаемся, но если она станет моей девушкой, то ты будешь первой, с кем я ее познакомлю». «Уфуфу, хорошо, я запомню твое обещание. Только, пожалуйста, не говори сестре». «Да, и что ты готов сделать ради этого?» — задала она неожиданный вопрос, который совершенно выбил парня из колеи. «Все, что захочешь», — чуть запинаясь, ответил он. Мысли пошли опять не в то русло. «На все, что угодно», — смаковала она его слова, приложив пальчик к губам, из-за чего Миямура начал потеть. «Хорошо, тогда сегодня ты ночуешь здесь дома». Изуми лежал на кровати и немигающим взглядом смотрел в потолок. «Это уже нездоровая фигня, что со мной творится?» — прокручивал он в голове разговор с матерью. Он был в полной растерянности. «Я правда ожидал чего-то другого», — с разочарованием подумал парень. «С разочарованием в себе». Пролежав так еще некоторое время, он принял решение. «Нет, я не могу этого сделать, не могу так поступить с ней. Нужно просто зарыть эти чувства и никогда к ним не возвращаться. Я могу все испортить». Мысль о том, что он может потерять маму, была хуже физической боли. Поэтому Миямура принял решение, что будет держать подальше эти чувства. «Ладно, с этим разобрались. Но, что это?» Перед его лицом висело окошко системы, которое вело обратный отсчет. 0003.11. «Это какое-то обновление, или перемещение. Меня переместит в данж». Быстро вскочив с кровати, Изуми начал одеваться и искать что-то, что могло бы понадобиться ему в подземелье. 0001.47. Только ничего нужного в его комнате не было. «Юка, почему ты не предупредила меня?» Молчание. 0000.59. «Блядь, и что делать?» 0000.43. Тихо ругаясь, Изуми рыскал по комнате, пытаясь отыскать хоть что-то полезное, переворачивая ящики и раскидывая по полу одежду. Он даже не думал выйти за пределы комнаты и поискать там аптечку. 00:00:21. Да хотя бы долбанный бинт есть в этой комнате. 00:00:13. Черт, уже не успеваю. Придется идти голожопым. С разочарованием подумал парень, смотря на таймер, стремительно приближавшийся к нулевой отметке. 00:00:03. Закрыв глаза, парень просто молча ждал своей участи. 00:00:02. К черту, давай. 00:00:01. Сильнее зажмурившись, парень ждал хоть чего-то, но ничего не произошло. Он по-прежнему ощущал твердый пол своей комнаты, кругом была лишь тишина. Осторожно разлепив один глаз, Миямура ожидал увидеть темную пещеру или на худой заброшенное метро, но никак не свою комнату. Выдохнув и успокоив быстро бьющееся сердце, он развернулся с разочарованием к кровати и собирался уже лечь спать, как вдруг перед ним появился небольшой сноп голубых искр, который начал закручиваться и увеличиваться в размере, постепенно создавая из себя портал. Врата открыты. Появилось перед ним сообщение. «Серьезно, что ли?» – проворчал Изуми, и услышал тихое хихиканье. «Юка, нафига ты так делаешь? У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Хихи, тебе не стоило дразнить меня, Изуми. Ваш автор, а вот и глава. Кстати, хотел узнать, в какое время вам было бы удобнее, чтоб я выкладывал главы? Утром, днем, вечером, или без разницы? Ну ладно, всех обнял. Спасибо за ваши оценки». Глава 4. Подземелье. Войдя во врата, Изуми оказался в просторном зале, освещенном лампами. Стены и потолок были белыми, как и пол, с различием лишь в том, что он был отделан светло-синими линиями по бокам. Возле стен стояло множество кушеток на колесах и инвалидных колясок. «Больница?» – удивился Миямура. «Юка, это точно подземелье?» – недоверчиво спросил он, подходя к вполне обычной стойке регистрации, за которой стоял одинокий стул. «Оно самое. Здесь, убивая врагов, ты можешь поднимать свой уровень. Мда, я ожидал чего-то более классического. А чем мне убивать их? Ты можешь дать мне какое-нибудь оружие? Меч был бы очень кстати», – спросил Миямура, усевшись на стул. «Прости, у меня нет такой функции, но могу подсказать, что с убитых врагов, кроме опыта, также могут выпадать предметы. Не густо. Можешь хотя бы сказать, каких врагов тут ожидать? Не сильно выше твоего уровня. Не делай вид, как будто не поняла, о чем я». Чуть нахмурил он брови. «Прости, но я правда знаю столько же, сколько и ты. ХММФ». Вздохнул Миямура и, поднявшись со стула, начал искать что-то, чем мог бы защищаться первое время, и не нашел ничего лучше стальной стойки капельницы. Сняв все баночки и трубки, а также отсоединив нижнюю часть, Миямура несколько раз взмахнул получившейся железной палкой. Она была очень легкой, ведь была полой внутри и вряд ли сможет нанести какой-то существенный урон, но хоть что-то. «Точно, у меня же есть способность». Шлепнул он себя по лбу и применил на палку концентрацию. «Стальной пруд. Редкость. Мусор. Прочность. 10. Ну ничего нового мне это не дало, но может так я хотя бы подниму уровень способности». Разобрав стойки еще на несколько запасных палок, Миямура двинулся дальше. Пройдя по коридору, он открыл двери и оказался в следующем зале, точно таком же, как и предыдущий. Недоверчиво посмотрев назад, Изуми убедился, что это и правду тот же самый зал, из которого он вышел до этого. «Я когда-то играл в похожую игру. Как же называется этот жанр ПТ? Кажется». Хмыкнув, он прошел дальше, вновь проходя по тому же самому коридору. Однако как только он протянул руку к дверной ручке, перед ним замерцала красная мана, стремительно покрывая дверь, блокируя дальнейший проход. Похоже, началось. С интересом развернулся парень назад и увидел там девушку в костюме медсестры, стоящую к нему спиной. Создатель подземелья явно пересмотрел фильмы ужасов. Применив на девушке способность, Миямура увидел ее статус – зомби. Ранг медсестра, уровень 3. Подтвердив свою догадку, Миямура тихо достал прут из рюкзака и начал подкрадываться к ней. Оказавшись впритык, Изуми быстро схватил ее за плечо и с размаха всадил палку в шею мертвеца. Она легко вошла в мягкую плоть, пробивая ее насквозь, вот только зомби этого было мало. Она тут же развернулась, намереваясь укусить нападавшего, но сразу получила второй прут прямо в глаз. Плюс 60 опыта. Получен навык «Скрытность». Это было легко. Усмехнулся Миямура, вытягивая прутья из трупа. Упав на землю, зомби сразу же вспыхнул как спичка, и от него осталась лишь горстка пепла. Поковыряв в ней палкой, Миемура не нашел для себя ничего ценного, т.ц., даже мусор не выпал. Интересно, какой шанс выпадения оружия? Присев в коляску, парень открыл информацию о новом навыке. Скрытность 1. Несущественно скрывает звуки и присутствие. Если противник вас не заметил, дает возможность нанести повышенный урон. Если все так пойдет и дальше, то с этим навыком я быстро смогу апнуть уровень. А там гляди и оружие нормальное выпадет. Покрутил он в руке стальной прут. Подойдя к двери, Изумий беспрепятственно прошел в следующую комнату. Только теперь это был не холл, а длинный коридор с кучей дверей, колясок и кушеток, насквозь пропахший спиртом и какими-то медикаментами. «Может, найду чего интересного?» – прошептал Миемура, открывая первую попавшуюся дверь. Внутри стояло пару капельниц, тумбочек и коек. Вполне обычная больничная палата, словно это и не данж зомби. Обыскав еще пару палат и не найдя ничего ценного, Изуми двинулся дальше по коридору. Как только он дошел до конца, двери с двух сторон распахнулись, вызывая вместе со своим открытием ужасную вонь, а также трех зомби в больничной пижаме, что вывалились из палат. «Чего-то такого я и ожидал», — сказал Изуми, выставляя перед собой прутья. По какой-то причине ситуация его вовсе не пугала, а лишь разгоняла адреналин. Эти мертвецы, в отличие от дамочки-зомби, были уже порядком подразложившиеся и еле волочили свои ноги, издавая нечленораздельные звуки с гнившими гландами. Применив на них способность, Миемура увидел, что их ранг отличается от первого встреченного врага, зомби. Ранг пациент, значит, пациенты рядовые мобы. Подумал он и посмотрел на их уровень. Уровень 1, уровень 5. И от последнего у Миемуры полезли глаза на лоб. Уровень 7. А не слишком ли жирно? Воскликнул он, но быстро взял себя в руки. Плевать, хоть 10-й. Они слишком медлительны. Подождав, пока первый зомби с пятым уровнем подойдет поближе, Изуми со всей силы ударил потянувшейся к нему руке, ломая ее в локте, разбрызгивая зеленый гной, вперемешку с черной кровью по белым стенам. Вторым же прутом он с силой саданул по голове мертвяка, но от удара, тот лишь покачнулся и продолжил преследование. Нахмурившись, Изуми вторым ударом сломал оставшуюся целую руку и отпрыгнул назад из-за остальных зомби, наконец доковылявших до него. «Ну и, что с вами делать будем?» Миемура быстро понял, что сейчас с тремя одновременно ему не справиться, поэтому начал искать выход из этой ситуации. Зацепившись взглядом за удобно расположившуюся кушетку, Изуми схватился за нее и, разогнав, отпустил, впечатывая в зомбаков. Страйк. Разогнанная кушетка еще некоторое время протащила на себе мертвецов, пока не врезалась в стену. Быстро подскочив к отделившемуся от собратьев трупу пятого уровня, Миемура прикончил его, так же как сделал это с зомби-медсестрой. Плюс 50 опыта. Уровень повышен. Изуми почувствовал, как по телу прошла волна энергии. Но сейчас было не до того, осталось еще два противника. Одному повезло меньше всего, он был самым хилым из них всего первого уровня, и кушетка располовинила его ударом об стену, хотя он все равно еще был жив. А вот оставшийся рванул на Изуми с несвойственной ему до этого скоростью. Внимание! Цель использовала навык «Гнев». Все характеристики были увеличены втрое. Даже не успев отпустить саркастичный комментарий, Изуми был вынужден отступать. Кое-как уклоняясь от размашистых ударов лап зомби, Миемура пытался придумать план, как выйти из этой ситуации, и не придумал ничего лучше, чем забежать в палату и скрыться за одной из коек. Хоть зомби и стал сильнее в 3 раза, мозгов ему это не прибавляло, и он как тупой НПС тыкался в нее, даже не пытаясь обойти, пока наконец не завалился на койку и не стал переползать через нее. Этого хватило, чтобы нанести несколько ударов по затылку и как контрольный воткнуть штырь в основание черепа, перебивая хребет. Плюс 70 опыта. Фух, хорошо, что я играл в игры. Выдохнул Миемура и отправился к последнему, просто спинка оторвав тому голову, с хлипкой шеей. Плюс 10 опыта. Осмотрев места убийств, Изуми вновь не нашел ничего, кроме горсток пепла. Может, это что-то вроде обучения, и сейчас предметы не могут выпадать? Предположил парень. Удобно расположившись на койке в одной из палат, Миемура открыл статус. Уровень. 1-2 прогресс. 90-200. Сила. 5-6. Ловкость. 7-8. Выносливость. 21-22. Интеллект. 11-12. Мудрость. 3-4. Значит, повышение одного уровня повышает все характеристики на 1. Так же было у Джинву, вот только он мог выполнять ежедневные задания и лутать каждый день еще 3 очка дополнительно. Какого черта? Разве это честно? В сердцах воскликнул Изуми. Мне кажется, иметь в этом мире систему, позволяющую увеличивать силу, это уже нечестно, сказала Юки, с чем Миямури пришлось согласиться. Тоже верно. Просто мне кажется, что мой прогресс не такой быстрый, как у него. Возможно, но в отличие от него, у тебя уже есть глаз мудреца, ты можешь разобраться практически с любым врагом за секунду. Нет, покачал головой парень. В прошлый раз, использовав их, я чуть не умер. Перед глазами парня возникла сцена, где он стоял в луже крови, а под его ногами лежала маленькая светловолосая девочка. Внезапно Изуми накрыла сильная боль, а Тенсиган под повязкой болезненно запульсировал. «Гха-ха!» – зарычал он от боли, и приступ закончился так же резко, как и начался. Пролежав так еще некоторое время, Изуми поднялся. «Я должен стать сильнее», – повторил он, сжав кулак и поправив повязку, направился к двери. Пройдя в следующий коридор, Миямура сразу заметил разницу. Здесь не было никаких кушеток и колясок, к тому же все двери палат были покрыты красной маной, как в первом зале, а в конце коридора уже маячило 5 тел. Придется сражаться честно. К своему неудовольствию признал Изуми и, заменив штыри на новые, направился к врагам. Зомби. Ранг пациент. Уровень 3. Уровень 3. Уровень 3. Уровень 3. Ранг медсестра. Уровень 2. Берете числом, значит, прошептал Миямура. Эти зомби не вызывали у него никакого чувства опасности, если не считать медсестру. Ведь в отличие от своих собратьев она выглядела более свежей, и Миямура мог предположить, что она должна двигаться быстрее. Но это не отменяет того факта, что это по-прежнему тупые зомби, поэтому Изуми решил рискнуть. «Эй, тухлятина, я тут!» — крикнул он, помахав рукой. 5 голов сразу же повернулось в его сторону и, издав гортанный рык, двинулись в его сторону. Как и предполагал Миямура, медсестра была быстрее своих собратьев. Вырвавшись вперед, она на пределе своих возможностей заковыляла в его сторону, оставляя позади остальных. «Ну привет, красотка!» — улыбнулся парень и сразу присел, уворачиваясь от загребущих рук, с размаха ударив по ногам зомби. От удара та припала на колено, и Миямура нанес ей несколько размашистых ударов по голове, полностью раскроив ее черепушку. Плюс 40 опыта. Метнув сломанный прут в голову другого зомби, Изуми достал из рюкзака новый. Обломав руки зомби, Изуми пнул мертвеца в грудь, повалив того на еще одного бедолагу. Соединив 2 прута, Миямура сделал резкий тычок в глаз одному из оставшихся на ногах трупу, окончательно умерщвляя того. Плюс 30 опыта. Проделав ту же процедуру с другим, Изуми быстро добил оставшихся. Плюс 30 опыта. Плюс 30 опыта. Плюс 30 опыта. Уровень повышен. С последним убитым противником тела вновь вспыхнули, превращаясь в пепел. Наблюдая за этим, внимание Миямуры привлек предмет, появившийся в огне. Быстро подскочив к нему, Изуми подобрал его из горстки некогда бывшей медсестры. Оружие. Наконец-то. Меч. Редкость. Обычный. Урон 20. Прочность 70. Описание. Боевой меч — легкое и прочное оружие, приспособленное к рубящим и колющим ударам. Клинок был скрыт в черных ножнах, эфес был сделан из обычного дерева, украшенный круглым стальным изголовьем и прямой гардой. Вынув меч из ножен, Миямура взмахнул им пару раз и остался доволен клинком. Рукоятка удобно сидела в руке, и у оружия был хороший баланс. Конечно, мечу не хватало изящества, и в целом он был довольно обычный на вид, но было бы грехом жаловаться своему первому оружию. «Поздравляю, вы получили свое первое оружие и разблокировали инвентарь». Появилось перед глазами парня беззвучное сообщение, которому Миямура был рад даже больше, чем мечу. Быстро сложив в него все оставшиеся штыри и закинув туда же рюкзак, Изуми двинулся к следующей двери. Следующий коридор полностью повторял предыдущий, лишь с разницей в количестве врагов. Здесь их было где-то с десяток, куча зомби-пациентов и 3 медсестры, и все не ниже 5 уровня. Время фарма. Кровожадно улыбнулся Изуми. По старинке подозвав к себе медсестер, парень быстро расправился с ними. Меч прорезал гнилую плоть словно нож масла. Ну, а с оставшимися зомби-крипами вообще не было проблем. Уровень повышен. Уровень повышен. Поздравляю, вы достигли 5 уровня. Получено 5 дополнительных очков характеристик. Уровень 2-5. Прогресс 30-550. Доп. Очки 5. Сила 6-9. Ловкость 8-11. Выносливость 22-25. Интеллект 12-15. Мудрость 4-7. Радости Миямуры не было предела. целых 5 дополнительных очков. Однако вместе с этим пришло еще одно изменение. Миемура уже давно заметил, что с каждым уровнем требовалось накопить больше опыта на 100 единиц. Теперь же, достигнув 5 уровня, эта планка повысилась до 150. Юка, я правильно понял, что теперь каждое повышение уровня будет увеличивать планку прогресса на 150. Ты прав, Изуми. Также, достигнув, допустим, 10 уровня, эта планка повысится еще на 50 единиц. Тае, чтобы повысить уровень, тебе нужно будет накопить на 200 единиц опыта больше, чем на предыдущем уровне. И так каждый 5-й уровень. Но не стоит огорчаться, ведь каждый 5-й уровень тебе будут начислены дополнительные 5 очков, которые ты сможешь потратить на улучшение любой из характеристик. Ну, это в какой-то мере справедливо, протянул Миемура, еще некоторое время полюбовавшись своими улучшенными характеристиками. Он пошел проверять лут зомби и нашел среди пепла пару бутылок восстановления здоровья и выносливости. Положив их в инвентарь, парень отправился к выходу. «Лифт!» – удивленно воскликнул он. Глава 5. Новая локация, новые враги. Нажав на кнопку, Изуми стал дожидаться, пока доедет лифт. Судя по цифровому табло, он поднимался откуда-то снизу. Дзынь. Двери разъехались в разные стороны, и Миемура вошел в лифт. Внутри, на панели была одна единственная кнопка вниз. Пожав плечами, он нажал на нее и, облокотившийся поручень, открыл статус. Изуми размышлял, в какую характеристику вкинуть свои очки, и спустя несколько секунд остановился на своих двух самых слабых статах — силе и мудрости. Мудрость была важнейшей характеристикой для Изуми. По какой-то причине, сосуд энергии, находящийся на Луне, из которого можно было бы заимствовать чакру, не отвечал на зов его Тенсигана, из-за чего Миемура был вынужден использовать собственную чакру для техник глаз. Техник, которые использовали просто невероятное ее количество. Изуми же от природы имел пусть и неплохой резерв для человека, однако для глаз бога он был непростительно мал. И пока он не найдет способ связать глаза с сосудом или не получит тело мудреца, лишь прокачка мудрости может решить его кризис. Ну, а силу Миемура решил прокачать ради удовлетворения своего внутреннего перфекциониста. Сила 9-10, мудрость 7-10. После улучшения парень почувствовал, как по телу прокатилась приятная волна тепла и кончики пальцев немного заколола. Теперь все характеристики были на 10 или даже выше, и Миемура чувствовал, что его чакры уже хватает на слабенький Шинратинси, который, возможно, даже не убьет его. И система решила обозначить это достижение новым сообщением. Поздравляю, вы достигли 10 уровня мудрости, и ваш резерв чакры был разблокирован. Просматривая статус, Изуми увидел, что у него среди прочих характеристик и вправду появилась чакра. Чакра 1000. Миемура попытался почувствовать ее, что получилось довольно быстро, благодаря высокому уровню интеллекта и по большей части своим глазам. Ведь, сосредоточившись, он мог увидеть точки тенкицу, а также то, как чакра течет внутри его тела. Жаль, я не знаю обычных техник. Было бы весело поджарить парочку зомби. Хотя усиление тела чакрой тоже не помешает. Потратив еще несколько секунд на размышление, Изуми решил прокачать свою ловкость. Ловкость 11-12. Ну вот, теперь куда лучше. Ухмыльнулся он, чувствуя свое тело необычайно легким. Дзинь. Двери вновь разъехались, и Миемура вышел на подземную парковку. В отличие от стерильной и хорошо освещенной больницы, здесь стоял полумрак, на асфальте валялся мусор и дополнял все это мерзкий запах гнили и разложения. Поморщившись, Миемура достал из инвентаря меч и осторожно двинулся вперед. Обойдя несколько машин и бетонных опор, Изуми так и не встретил ни одного врага. «Мда, что-то не рулит», – пробормотал Изуми и посмотрел в ту часть парковки, где почти не было освещения, а лишь мерцала одинокая лампа. «По всем законам жанра, там меня ждет какой-нибудь страшный крокодил. Будь я в обычном мире, я бы туда не пошел», – сказал Миемура, задумчиво смотря в темноту. «Но сейчас мне нужен опыт». Кровожадно улыбнувшись, он двинулся прямо туда. Тенсиган давал ему возможность видеть в темноте, но из-за повязки он видел только метров 5 перед собой, а дальше начиналась непроглядная тьма. Поэтому на несколько секунд он приподнимал повязку и сканировал местность. Впереди он увидел большой очаг энергии. Нахмурившись, Миемура максимально беззвучно двинулся вперед. Пройдя несколько шагов в темноте, парень почувствовал, как воздух наполнился странным металлическим запахом, подошва его обуви начала прилипать к поверхности, а под ногами неприятно захлюпало. Посмотрев вниз, Изуми увидел, что стоит в огромной луже с чем-то очень вязким, темно-багрового оттенка, в крови. Гррррр, раздался низкий рык из темноты. Сразу же приняв серьезный вид и выставив меч перед собой, Изуми стал ждать врага, который приближался к нему с угрожающим лязгом и скрежетом чего-то металлического об асфальт, пока из-за машины не вышел волк, с наполовину сгнившей мордой и торчащими костями из спины. Модифицированный волк-зомби, ранг Омега, уровень 13. Сверкая налитыми кровью глазами, он оскалился и прыгнул на Изуми, в попытке разорвать того стальными когтями. Быстро уйдя в сторону, Изуми горизонтальным взмахом прорубил ребра волка, но, по-видимому, это не причинило ему никакого вреда. Только Миямура успел осознать свою неудачу, волк уже сделал новый прыжок. Вновь уходя в сторону, Изуми был совершенно не готов к тому, что волк может запомнить его движение и с размаха заехать когтями прямо в грудь парню. С большим трудом Миямура успел выставить жесткий блок мечом, избегая смертельного ранения, что, однако, не спасло его от участи быть отправленным в полет, в ближайшую машину. Кха! Кое-как поднявшись, парень выплюнул немного крови и дрожащими от боли руками, вновь поднял перед собой меч. Сражение с зомби сыграло с ним злую шутку. Миямура привык к их прямолинейным действиям и никак не ожидал, что враг может запомнить его движение и учитывать в следующей атаке. Однако, как и в прошлый раз, Изуми не почувствовал никакого страха. Его разум спокойно анализировал прошлые действия и ошибки, пытаясь найти способ победить врага. И, кажется, нашел такой способ. «Эй, песик, хочешь поиграть? Давай только без зубок, а то посажу на цепь». Гррррр. Казалось, будто волк понял, что сказал Миямура, и ему это не понравилось. Зарычав, он вновь совершил быстрый прыжок, расставляя лапы на уровне плеч парня, намереваясь свалить того и впиться в его шею. «Хороший мальчик», — ухмыльнулся Изуми и поднял меч над головой. Только волк оказался в пределах досягаемости, парень на пределе возможностей совершил вертикальный удар, прорубая его голову насквозь. По инерции тело продолжило двигаться и, врезавшись в парня, повалило того на асфальт. Плюс 260 опыта. Поздравляю, вы поступили как настоящий воин. За победу над особым противником вы получаете навык мастер меча. Кха, кха, переигран. Тьфу. Закашлялся и сплюнул Миямура. Не очень приятно, когда в рот попадает пепел. А это, что за хрень? На его груди лежал череп убитого им волка. Почему он не сгорел? Применив на нем способности, Зуми прочитал описание. Волчий череп. Редкость редкий. Ценный предмет. Ценный предмет, но в системе нет магазина. Может, для алхимии нужен, или ремесла? Решив позже с этим разобраться, Миямура сложил его в инвентарь и, восстановив выносливость, двинулся дальше.